Глава 36. Ветка. «Как же ты так попала-то, Вет?» Ванька задумчиво и лениво поглаживает меня по заднице, и я ёжусь невольно от этой грубоватой ласки. Тим мерно вздыхает, его сердце тяжело и спокойно стучит прямо под моей щекой. И настолько сейчас мне хорошо, настолько все кажется правильным, что любое нарушение этого покоя ощущается остро и неприятно. И вопросы эти ненужные. Лучше бы просто гладил или опять поцеловал. У него невероятно нежные губы, и так хорошо он, оказывается, умеет ими делать, что если б раньше знала, то, может, и не давила бы в себе это темное, пугающее до дрожи вожделение. Я на секунду прикрываю глаза, припоминая череду своих случайных любовников и постоянные ощущения недостаточности, словно чего-то не хватало без конца, и вроде кончало, и вроде хорошо все было, и тот же Геша в постели хорош. Не стала бы я с моим характером терпеть, это же очевидно, не стала бы убеждать себя, правда ведь? Грубая ладонь проходится по коже спины, мягко очерчивает каждый позвонок, и кожа с готовностью покрывается мурашками. Пытаюсь абстрагироваться, припомнить события этих 5 лет, убедить себя, что все не так, как только что пришло в голову, что я прятала это безумие на троих в глубине сознания только потому, что стыдно было, и мерзко, и неправильно, а вовсе не потому, что боялась самой себя, боялась признаться, что мне это понравилось, что это было нечто такое, что полностью перевернуло меня, и если признаться в своих потаенных мыслях, то что это будет значить? Я шлюха? Извращенка? Секс с 2 мужчинами сразу — это реально извращение. И то, что мне это понравилось, причем с первого раза понравилось, как раз и доказывало, что я такая и есть. Наверное, поэтому и так старалась отвлечься в первые 2 года жизни в столицу. Ни с кем не встречалась, говоря себе, что нет нужды, что у меня другие цели, а потом и ничего не говоря. Москва — это все же невероятный город, который жрет твое время и энергию и никогда не насыщается. Мой первый после Ваньки и Тима парень был случайным. Встретила в клубе, напилась, пришла в себя в чужой постели и только по косвенным признакам поняла, что что-то было. Потом была парочка таких же случайных. Отношения на 1-2 недели. Я была слишком занята работой и учебой, и времени на секс не находилось. Кому такое понравится? Я не парилась, живя обычной жизнью московской, занятой по самые уши девушки. Учеба, работа, в пятницу Тиндер. Мне казалось, что все хорошо, что жизнь полна эмоций. Боже, какая дура, надо же. Геша — мой коллега. Мы вместе у Олега работаем. Наверное, потому и сошлись в итоге. Никто другой мой образ жизни не вынес бы. А так у нас биоритмы типа совпали. Геша отличался от других мужиков тем, что не бесил, не нудел, что ему нужно внимание, был чистоплотным, опрятным и веселым. Блин, словно о питомце вспоминаю, а не о женихе. Мы встречались 2 года. Из них год уже жили вместе в его квартире, доставшейся от бабушки и переделанной в модном стиле полулофта. Полу не пойми, что, но круто. Для двоих это гнездышко идеально подходило, а про развитие отношений в сторону расширения семьи я пока что не думала совсем. Олег, единственный собственник и владелец контрольного пакета холдинга «Колеса.ком», начал в последний год меня усиленно поднимать по карьерной лестнице. Я вела себя как первостатейная сука, пробиваясь локтями и зубами среди апатичных московских коллег, утаскивая из-под носа самые лакомые проекты и постепенно вырастая из просто менеджера до менеджера проектов, затем до ведущего менеджера. Олегу нравилась моя сущность, он и сам был из провинции, Чебоксар, кажется, и знал, каково это — пробиваться в столице без серьезного багажа за спиной. Это задание было своеобразным пропуском в мир больших денег. Раньше мне не приходилось работать с чем-то настолько масштабным. Мой максимум — организация открытия сети фирменных магазинов в нескольких городах ближнего Подмосковья, практически в пределах МКАД. Я справилась на отлично, а кое-где даже сэкономила компании бабки, сделав грамотный перерасчет и найдя на месте других посредников, не так сильно ломивших цены за свои услуги. Именно потому я и согласилась поехать сюда, в свой родной город, несмотря на мандраж и страх встретиться со своим прошлым. Другая ступень. Другое качество меня в фирме Олега. Деньги, статус, все. О чем могла мечтать глупая, напуганная до предела случившимся девочка, добравшаяся в столицу на перекладных? Смешно вспомнить. Актриса. Какая актриса? Конечно, я не поступила. Если бы не моя природная упертость и тщательно запрятанный вглубь сознания стресс, понимание, что возвращаться мне нельзя, некуда, то неизвестно, что бы еще стало. Но я настолько закусилась, что умудрилась поступить, не теряя год, на экономический менеджмент в пусть и не самый престижный универ столицы, но зато на бюджет, и вцепилась в отвоеванный шанс зубами так, что челюсти по вечерам от напряга ныли. И потому теперь я могу сказать, что имею все то, о чем та напуганная девочка и не мечтала, и планирую иметь еще больше. Вернее, планировала. А вот теперь... Теперь и не знаю. Ничего не знаю. Ощущение, что я, приехав в город детства и опять попав в лапы своих названных братьев, словно телефон, вернулась к заводской прошивке, сбросив все загруженные и долго юзаемые установки. И в дикой растерянности. Не представляю, как дальше жить. Одно только понятно. Не будет, как раньше. Все. Кончился завод у заводной игрушки. Ванька спрашивает, спокойно и доброжелательно. Тим молчит, но тоже ждет ответа. И у меня к ним имеются вопросы. Их много. Но как начать? И стоит ли? Не проще опять спрятаться в привычную раковину, прекрасно себя зарекомендовавшую за эти годы? Пальцы, чуть шершавые и жесткие, заменяют нежные губы, медленно и сладко обрисовывающие каждый позвонок, и не удается сдержать взволнованный выдох. Ванька чуть наваливается, придавливая к массивной груди Тима, и я опять чувствую себя между ними двумя. Защищенной. Такой защищенной, какой никогда не была. Господи, какая я дура! Как можно было убегать от этого? И как можно теперь это все предать? Отбросить? После всего, что было? Хватит уже бегать. Хватит. В конце концов, Олег прав. Я редкая сука. В этом могу себе самой признаться. Значит, и во всем остальном тоже смогу.